29 июня. Сегодня день, которым датировано мое последнее письмо, и граф предпринял шаги, чтобы доказать его подлинность, ибо я опять видел, как он покидает замок через то самое окно и в моей одежде. Когда он, подобно ящерице, сползал по стене, я пожалел, что у меня нет ружья или иного смертоносного оружия, которым я мог бы его уничтожить. Но боюсь, что любое оружие, сделанное рукой человека, будет бессильно против него. Я не рискнул дожидаться его возвращения из страха увидеть зловещих сестер. Вернувшись в библиотеку, я читал, пока не уснул. Разбудил меня граф и с бесконечно мрачным видом обратился ко мне. «Завтра, мой друг, нам предстоит расстаться. Вы вернетесь в вашу прекрасную Англию, я же к занятиям, следствием которых может быть то, что мы больше не встретимся. Ваше письмо уже отослано. Завтра меня здесь не будет, но все уже приготовлено к вашему отъезду. Утром сюда придут цыгане и несколько словаков. Когда они уйдут, за вами приедет моя коляска, которая отвезет вас в ущелье Боргу, где вы пересядете в дилижанс, идущий из Буковины в Бистрицу. Но я надеюсь, что увижу вас еще раз в замке Дракулы». Не доверяя ему, я решил испытать его искренность, не странно ли применять само это слово к подобному исчадию, и спросил напрямик, почему я не могу выехать сегодня вечером. «Потому, дорогой мой, что мой кучер и лошади отосланы по делу. Но я с удовольствием пойду пешком, я сейчас же готов уйти». Он улыбнулся так мягко, вкрадчиво, и в то же время такой демонической улыбкой, что я понял, за его уступчивостью таится подвох. Он спросил, «А ваш багаж? Я могу прислать за ним? Он мне сейчас не нужен». Граф поднялся и сказал с такой поразительной изысканностью, что я глазам и ушам не поверил, до того это прозвучало искренне. «У вас, англичан, есть одна пословица, которая близка моему сердцу, так как ею руководствуемся и мы, бояре. Добро пожаловать, приходящий гость, и поспеши, уходящий. Пойдемте со мной, дорогой мой друг. Я и часу не хочу оставлять вас против вашей воли, как бы ни печалил меня ваш отъезд и ваше столь внезапное желание уехать. Идемте же». С величавым достоинством, держа в руке лампу, граф спустился со мной по лестнице, освещая мне дорогу. Но вдруг он остановился. «Слышите?» Точно по мановению его руки раздался близкий вой волков, подобно тому, как симфонический оркестр взрывается музыкой послушной дирижерской палочки. Помедлив минуту, своей величественной поступью он прошествовал к двери, отодвинул внушительные засовы, снял тяжелые цепи и начал открывать дверь. К моему несказанному удивлению, дверь не была заперта на ключ. Я недоверчиво огляделся, но не заметил и подобия ключа. По мере того, как открывалась дверь, вой волков становился громче и яростней. Их красные пасти с щелкающими зубами и лапы с тупыми когтями начали просовываться в щель. Тогда я понял, что противоборствовать графу в эту минуту бесполезно. Против таких его пособников я был бессилен. Но дверь продолжала медленно распахиваться. Граф стоял в дверях один. У меня на мгновение мелькнула мысль, что вот, вероятно, моя участь. Он бросит меня волкам, и я же сам помог ему сделать это. Затея своей дьявольской злобностью была как раз по нему. Хватаясь за последнюю надежду, я крикнул: «Закройте дверь! Я лучше дождусь утра!» и закрыл лицо руками, чтобы скрыть горькие слезы разочарования. Одним мощным движением граф захлопнул дверь, засовы лязгнули, погружаясь опять в свои гнезда, и эхо отдалось через весь зал. Молча мы вернулись в библиотеку, а через минуту-другую я ушел в свою комнату. Последнее, что я видел, граф Дракула, посылающий мне воздушный поцелуй, в глазах красный огонь торжества и на губах улыбка, которой мог бы гордиться сам Иуда в аду. Когда я уже был у себя в комнате и собирался лечь, мне послышался шепот у моей двери. Я тихо подошел к ней и прислушался. Я услышал голос графа: «Назад, назад, на свои места! Ваше время еще не настало, подождите, имейте терпение! Эта ночь моя, а завтрашняя ночь ваша!» Вслед за этим раздался тихий мелодичный взрыв смеха. Я в бешенстве распахнул дверь и увидел трех этих ужасных женщин, облизывающих губы. Как только я показался, они разразились диким смехом и убежали. Я вернулся в свою комнату и бросился на колени. Неужели же мой конец так близок? Завтра! Завтра! Создатель, помоги мне и тем, кому я дорог».